о котором часто, так или иначе, спотыкались защитники и истолкователи христианской веры. Так, например, один из основоположников протестантизма, Кальвин, в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других – к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог – любовь есть». Сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. Вот почему таким мучительно трудным оказывается вопрос, поставленный мною в начале этой беседы. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий, и дар этот дан всем, действительно каждому человеку, как и сказано в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. Все Евангелие пронизано той особой евангельской арифметикой, согласно которой добрый пастырь оставляет 99 овец, дабы спасти одну, погибшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к заблудшему, к падшему. И, следовательно, вопрос по-настоящему ставится не о том, кому дан, а кому не дан дар веры. Ибо дан он, повторяю, всем, а о том, почему не все принимают этот дар, или даже просто сознают его. Почему верующие всегда в мире составляют малое стадо? Почему сам Христос задает горестный вопрос, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И вот тут, отвечая на этот вопрос, может быть, лучше всего начать с изумительных по глубине своих слов Достоевского. Каждый перед всеми во всем виноват. И виноват, конечно, прежде всего в том заслонении, укрывании, отрицании божественного дара, которое миллионы людей делают безнадежно слепыми и глухими к вере. Не случайно в Евангелии так часто говорится о детях. Про них сказано: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все доверие, и это значит в глубочайшем смысле этого слова вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, не противостоит ей. Она и есть тот доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделение, горя, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу человека, и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей, как дара, как чего-то свыше, чего-то, исходящего из таинственного и светлого источника. Тут, в какой-то момент, все висит на волоске, и одна минута, одно слово, или, может быть, отсутствие одного слова, могут оказаться решающими. И вот, как ни страшно, но нельзя не убедиться и не убеждаться снова и снова в том, что опыт зла, вернее, само зло, приходит к человеку всегда от другого человека, от других людей. Мы определяем жизнь других словом, делом, самим нашим образом и всей нашей жизнью. Определяем и в зле, и в добре. Как вера наша загорается от веры другого, так и безверие рождается от окружающего нас безверия, минимализма, лицемерия, лжи, рождается от торжества зла и греха кругом. Мир во зле лежит. Но кто же погрузил его в зло? Если, например, в самих так называемых верующих не живет дар веры, или лучше сказать, они сами не живут им, если, говоря о любви, они ненавидят, если, говоря о праведности, живут той же мелкой суетой, если, призывая к Вышнему, погружены в низменное, то как трудно, как бесконечно трудно этот дар в себе сохранить. Тогда рождается постепенно разъедающая веру в сомнение. Тогда приходит страшный опыт одиночества, безлюбовности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце нехороший огонь отрицания, ненависти к Высшему, уже почти бессознательная жажда разрушить в себе самом святыню. Я приводил слова апостола Павла. Бога никто никогда не видел. Да, но вот он является нам в человеке, который есть образ его. Мы видели, мы знаем его во Христе, но мы можем увидеть его и встретиться с ним в каждом человеке. Как и в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение и вся тьма ненависти, весь ужас жуткой демонической насмешки над Божьим миром. «Я не верю в Бога», — говорит неверующий, «потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы он был, он не допустил бы этого». «Я верю в Бога», — говорит верующий, «потому что в самом аду зла, страдания и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры». Тот же опыт, то же знание мира, а как будто абсолютно разный. Нет, не скрывает, не лишает Бог своего дара, своей любви и своего избрания никого. Но они так часто скрыты от человека, той черной завесой зла, что висит над миром, его самого делает черным. Но тогда необходимо возникает вопрос, а откуда же это зло? И почему так часто, так страшно именно оно торжествует, а не якобы всесильный, всеблагой и вселюбящий Бог? Почему даже само добро, когда оно начинает бороться со злом, так часто больше верит именно в силу и в методы зла, а не добра? Почему само оно исподволь превращается в зло? Вот к этому вопросу мы перейдем в следующей нашей беседе.